но заснуть все равно не могла. И вдруг, ближе к полуночи, девочке нестерпимо захотелось выбежать во двор. Она попыталась отогнать от себя эту навязчивую мысль, но у нее ничего не вышло. Наоборот, странное желание становилось все сильнее и сильнее. И тогда Алис накинула розовый халат, сунула ноги в свои любимые льняные тапочки и выскочила на крыльцо. В ту же секунду девочка оказалась во власти ночного августовского неба. Как красиво! А звездный ковер уже заключил ее в свои объятия. Звезды искрились, переливались, играли с ней, манили и звали к себе. И вдруг, недалеко от полярной звезды, она увидела маленькую неприметную звездочку. Та весело подмигнула ей. Это же планета гномов! Алис тут же вспомнила ночь, проведенную в чудесном лесу, где она, засыпая в мягком теплом гамаке, рассматривала ночное небо и считала звезды. Да-да, это та самая крошечная звездочка, что улыбнулась мне тогда. И я пообещала ей, что когда-нибудь слетаю к ней в гости. Это точно планета гномов. Алис была абсолютно уверена, что на такой маленькой звезде могут жить только гномы. Сильное волнение охватило ее хрупкое тело. Девочка уже больше не могла оставаться на месте. Она пулей влетела в дом, включила свет, подбежала к зеркалу и стала рассматривать свое отражение. Глаза ее горели радостным огнем, щеки пылали, а ярко-красный мак так и полыхал в густой копне ее золотистых волос. Алис начала возбужденно бегать по комнате, передвигать с места на место мебель и перекладывать вещи. Вдруг на столе она заметила плетеную сумку, а раньше ее никогда здесь не было. Да-да, ту самую сумку из сушеной травы и прошлогодних цветов, что подарил ей зеленоглазый эльф на цветочной поляне в чудесном лесу. Из сумки выглядывали альбом и краски. Это же волшебные краски! Они вернулись ко мне! Она тут же открыла альбом и начала рисовать. Глава 4. За розовым китом. В это утро Мик встал как обычно. По правде говоря, гном вообще не спал. Нет, Мик, конечно же, еще с вечера залез в кровать и даже спрятался под подушку, чтобы побыстрее заснуть. Но он так волновался, так боялся проспать рассвет, что вскакивал каждые 10 минут и проверял, не взошло ли солнце. Но на небе светила только лишь руна. Вернее, две руны, большая и маленькая. И еще, конечно же, звезды. Просто очень много звезд. Мик даже решил их все пересчитать, чтобы убить время, наверное. Он старательно разделил небо на 4 части и начал с правого верхнего угла. Гном трудился долго, целых 2 минуты. Потом он вдруг перепутал 8-ю звезду с 12-й, 3-ж сосчитал 17-ю, а после 25-й и вовсе заскучал. Звезды все почему-то перемешались у него перед глазами. И он забрался под одеяло. Правда, через несколько минут Мик вскочил вновь и подбежал к окну. Но солнце так и не появилось. Вы спросите, зачем он так его ждал? Дело в том, что еще вчера вечером Мик договорился со своими друзьями Роном и Симом пойти на рыбалку. И не за каким-то там карпом или даже пеленгасом, а за самым настоящим розовым китом. Да-да, я не оговорился, именно за розовым китом. Правда, этого кита еще никто и никогда не видел. Но Мик был абсолютно уверен в том, что если встать рано-рано и прийти к морю, то обязательно его встретишь. А почему, спросите вы? Да потому что розовый кит любит купаться в розовом море. А розовое море бывает только на заре. И когда встает розовое солнце, то вот тогда розовое солнце встречается с розовым китом, и получается розовый рассвет. Да-да-да, непременно розовый, потому что никакого другого просто быть не может. Вот так-то. Симу эта идея очень даже понравилась. Здорово. А можно будет покататься на твоем розовом ките? Ну, конечно. Как только мы его поймаем, то я тут же займусь его дрессировкой. Представляете, у нас будет свой ручной кит. И никакого розового кита мы не поймаем. И вообще, розовых китов не бывает. Сказал Рон, поправляя очки с разноцветными стеклами. Кстати, это было его собственное изобретение. Рон считал, что если на правый глаз надеть красное стекло, а на левый синее, то мозг заработает в 10 раз быстрее, а может быть и в 20. Правда, пока подтвердить эту свою теорию Рон не смог. Наоборот, цветные стеклышки доставляли ему одни неприятности. Он постоянно путал все цвета, переходил улицу на красный свет и однажды даже чуть не попал под машину и ел незрелые ягоды. От этого у него всегда болел живот. Вообще, Рон был очень начитанным гномом. Дня не проходило, чтобы он не полистал хотя бы одной книги. Особенно ему нравились разные солидные книги в толстых кожаных переплетах. Их у него была целая полка. Книги эти достались ему от прапрапрадедушки, очень умного гнома. Рон даже начал писать свой первый ученый труд по зоологии. Это у гномов наука так называется, о разных там животных, птицах, букашках всяких и таракашках. Рон считал себя большим специалистом в этой области, как, впрочем, и во всех остальных тоже. На прошлой неделе он притащил из леса самый настоящий муравейник и поселил его у себя под кровать. Все воскресенье Рон просидел на корточках и наблюдал за муравьями, а с понедельника начал описывать их в своем ученом труде. Правда, муравьи попались какие-то несознательные и даже вообще очень вредные. Они совсем не желали описываться, а наоборот расползлись по всему дому. Гном находил их везде. В банках с вареньем, в хлебнице, в кусочках сахара, в горшочках с медом и даже в постели. Там их было особенно много. Муравьи до того распоясались, что даже начали выживать Рона из его же собственной кровати. Стоило ему забраться под одеяло, как они тут же набрасывались на него и начинали нещадно кусать. Рон извивался, вертелся, крутился, чесался и даже скакал, а потом все-таки сбегал от них на сеновал. В конце концов, муравьи своим безответственным поведением подорвали главную теорию ученого труда Рона о коллективном начале. И гном сделал новый важный вывод. Муравьи — это вовсе не организованные животные. Живут-то они, где им вздумается, и творят, что хотят. Он начал даже подумывать о том, не заняться ли ему изучением пчел. Вот они-то точно коллективные животные, рассуждал гном, снимая с себя дюжину рассвирепевших муравьев. Он даже приглядел для себя симпатичный улей на пасеке и уже освободил для него место в своей комнате, как раз рядом с обеденным столом. Но это уже другая история. А сейчас вернемся к розовому киту. Итак, если Рон считал себя великим специалистом в области зоологии, то он авторитетно заявил, что розового кита не бывает, а значит, они его и не поймают. А вот и бывает, бывает. Поймаем, поймаем. Да никто и никогда твоего розового кита и не видел. А мы увидим. Ах так, поймаем, значит. Увидим, значит. А ну, давай поспорим. Давай. А на что? На твой перочинный нож. На мой нож, значит. Да, на твой новый нож. Нож у Мика действительно был замечательный. На прошлый день рождения ему подарил его сам кузнец Сай. Рукоятка у ножа вырезана из дубовой ветви, а лезвий было столько, что Мик и сам не знал, для чего они все нужны. Он ужасно гордился своим подарком и при каждом удобном случае хвастался им. Мой нож, значит... Эй, ладно, по рукам. Вот он. Но если проспоришь ты, то отдашь своего нового воздушного змея. Змея, значит? Да я его полгода клеил. Ну и что, хоть целый год все равно отдашь. Ладно, по рукам. Все равно ты проиграешь, а я выиграю. Проиграю, значит? Это мы еще посмотрим. Разбивай нас, Сим. Эники, Беники, Крок, Эники, Беники, Веники, Спорики, Морики, Корики, Пуфики, Туфики, Дуфики. Закончил гном и разбил их руки. Ну и как же после всего этого Мик мог проспать? Поймать розового кита, а значит выиграть спор, стало для него делом чести. Он даже пообещал своей подруге, мисс, привезти настоящий розовый китовый ус. Мисс сделала большие круглые глаза и с восхищением взглянула на Мика. А еще она сказала: «О!» Итак, друзья сговорились встретиться на восходе солнца на самом краю деревни под старым дубом. О том, что же из этого вышло, мы узнаем из следующей главы. Глава 5. И снова о розовом ките. С первым лучом солнца Мик, конечно же, был в условленном месте. К рыбалке он приготовился основательно. Еще с вечера гном притащил на берег моря свою новую кокосовую лодку. Почему новую, спросите вы? Да потому что старую он утопил на прошлой неделе, когда искал клад трехглазых пиратов. Но это уже другая история. Мик внимательно осмотрел лодку со всех сторон, постучал палкой по дну, отковырнул немного кокоса и остался очень доволен. «Да моя новая лодочка выдержит целых 5 мамонтов и еще 1 черепаху, а не только какого-то там розового кита!» Удовлетворенно сказал он сам себе и отправился собирать рюкзак. Для этого ему пришлось перевернуть вверх дном весь дом и сарай. Рюкзак собрался внушительным. Во все стороны из него торчали удочки и карабины, топоры и пилы, банки с жирными и не очень жирными червями, 2 бинокля, на случай, если один упадет в воду, спасательный круг, подзорная труба, сачок для ловли бабочек, а еще самый настоящий телескоп, ружье для подводной охоты, арфа и много всяких других непонятных вещей. Вы спросите: «А зачем дюжину рыбалки арфу?» «Это для того, чтобы заманивать розового кита. Розовый кит очень любит слушать арфу на заре». Правда, Мик на ней играть еще не умел, но как раз сегодня и решил научиться. С большим трудом он закинул за спину свой рюкзак и потащился с ним через всю деревню к дубу.